Туберкулез. В первую очередь к туберкулезу приводят такие эмоции, как депрессия и печаль, уныние и тоска. Они появляются из-за того, что в подсознании за многие годы накопилась агрессия на мир и людей, на жизнь и судьбу, и эта агрессия не дает жить и дышать полной грудью. Такие люди не хотят или не могут воспринимать жизнь. Они не живут полноценной жизнью. Какой совет дают врачи туберкулезникам в первую очередь? Дышать свежим и чистым воздухом и хорошо питаться, то есть полноценно. У моего отца недавно обнаружили кавернозный туберкулез легких. Как вы думаете, в чем причина? Как часто в жизни вашего отца возникали депрессии, мысли о несправедливости этого мира? Постоянно. Дело в том, что мой отец очень талантливый человек. У него много изобретений, рацпредложений, и я часто слышала от него, что он устал бороться с тупостью чиновников. Он часто критикует правительство, нашу государственную систему, обвиняет других в том, что они мешают ему реализоваться в жизни, создают препятствия. Вот в этом и есть причина его болезни. С одной стороны, гнев и ненависть по отношению к системе, а с другой – обиды на жизнь, судьбу и нежелание жить в этом несправедливом, как он думает, мире. Я заметил, что туберкулезу подвержены люди, у которых сильно развито чувство собственничества. Именно когда у них забирают то, к чему они сильно привязались, возникает нежелание жить. Тут же встает вопрос о смысле жизни. Одна моя знакомая обращается ко мне за помощью. Посоветуй, что мне делать с моими родителями. Год назад я вышла замуж и уехала в другой город. Через некоторое время после этого у отца обнаружили затемнение в легких. И не знают, то ли это рак, то ли туберкулез. А мать стала быстро набирать вес. Дело в том, что когда ты покинула отчий дом, у родителей возникла эмоциональная пустота, потому что ты была их единственной радостью и смыслом жизни. Твоя мать решила заполнить эту пустоту едой и потому стала поправляться, а у отца накопилось много обид на жизнь и судьбу, и эта ситуация стала толчком для болезни легких. Да, ты прав. У родителей не было любви друг к другу, и они неоднократно говорили о том, что живут вместе только ради ребенка.